Глава 22. Седая гора, храм элементов. 1039 год от Великого Разлома. 17-й день 3-го весеннего месяца. Вообще странное дело. Главное святилище элементов было разрушено 1000 оборотов назад. Но глаза говорили, что с того момента прошло не больше декады. Груды камней, оплавленные колонны, разбитые статуи. Когда-то этот храм не уступал размерами дворцу герцога Харальда, но сейчас от него остался только один зал. Не представляю, что здесь творилось 1000 оборотов назад, но время безжалостнее всех элементов. За такой долгий срок на склоне горы не осталось бы даже намека на храм. Но здесь все сохранилось. Камни совсем не обветрены, дожди тут будто бы не шли. Снег не выпадал, солнце не светило. Возможно, здесь какая-то особенная реальность, где время течет по-другому. Не знаю, но и плевать. Пройдя через чудом сохранившиеся ворота, мы обошли две груды обломков, оставшихся от каких-то построек, поднялись по оплавленной лестнице и прошли в единственный оставшийся зал. Впрочем, уцелел он только частично. Огромное прямоугольное помещение, шагов примерно 50 на 70, выглядело довольно уныло. Стены частично обвалились, потолок проломлен в 4 местах, пол завален мусором и еще алтарь. Мне казалось, что он тоже должен быть сделан из акарита, но это было не так. Большую шестиугольную плиту толщиной в пару локтей вырезали из самого обычного на вид серого камня. Вокруг непонятно как уцелевшего постамента, на котором лежали обломки этой плиты, на полу были выбиты 6 окружностей с заключенными в них символами элементов, точно такими, как на печатях отмеченных. В 20 шагах от постамента из пола торчал изогнутый металлический шест, на котором, похоже, раньше висел артефакт. Вот даже интересно, как он смог отсюда улететь. Но вряд ли я когда-нибудь это узнаю. Настроение было отвратительное. В душе лишь пустота, досада и злость. 2 десятка хороших парней и девчонок погибли по дороге в этот ублюдочный храм. Ради чего? Ради этих развалин? Неправильно и нечестно. Впрочем, сущему на это плевать. По дороге я пересказал ребятам свой разговор с дедом. Но никаких просветлений ни у кого из нас не случилось. Мне нужно повесить колокол на крюк, ударить в него 6 раз, и произойдет что-то, ради чего погибли ребята. Элементы найдут дорогу к храму, и мир станет прежним. Ну да, помню, но не представляю, как такое возможно. «Близко лучше не подходить», — попросил я, забирая у Асты язык. «Мне почему-то так кажется». «А что нам делать, брат?» Подняв на меня взгляд, бесцветным голосом уточнил Алис. «Мы же не просто так остались в живых и дошли». «Не знаю», — я покачал головой. «Но, думаю, вы сами поймете, что делать, когда придет время». Произнеся это, я обернулся и пошел к торчащему из пола шесту. Подойдя, вытащил из мешка ремень и привязал его к языку. Проверив прочность узла, кинул мешок на пол, прикрепил язык к колоколу и повесил артефакт на специальный крюк. Никакой торжественности момента я при этом не ощущал, только усталость и желание, чтобы все оно побыстрее закончилось. Обернувшись к ребятам, которые стояли в 20 шагах за спиной, я сделал успокаивающий жест и ударил. Это было похоже на сход снежной лавины. Пронзительный чистый звук колокола в какой-то момент превратился в нарастающий грохот. Пол под ногами затрясся, в лицо хлестнул ледяной ветер, противоположная стена восстановилась у меня на глазах, а в круге со знаком льда появилась она. В призрачных голубых доспехах, с поднятым забралом, с ладонью на рукояти меча. Полупрозрачный силуэт богини льда обернулся ко мне. Хольда едва заметно кивнула и указала левой рукой на постамент. Одновременно с этим часть обломков поднялась в воздух, затем они с треском слились воедино, и на пол медленно опустилась 1/6 часть алтаря. Ну да. При виде хозяйки льда я испытал странные ощущения. От полупрозрачного силуэта богини исходила чудовищная дикая сила. Но жизни в ней я не чувствовал. Вельзул рассказывал Джейне о том, что сущность элементов непостижима, и что они не способны воплощаться в людей. Но в последнем демон соврал. Внешне Хольда мало отличалась от северянок и была очень похожа на Айку. На погибшую Айку, да. Мысленно выругавшись, я снова ударил в колокол. И в этот раз его звук оборвался через пару мгновений. Вокруг стало оглушительно тихо, и в храм пришла Шама. Точно такая, как ее рисовали на фресках. Все повторилось, как и в первый раз. Левая стена зала восстановилась, затем легкий кивок, и вторая часть алтаря встала на свое место. Потом были свист ветра, грохот камня, рев огня и яркая вспышка света. Элементы появлялись, восстанавливали свою часть алтаря и замирали, обращенные к нему своими безразличными лицами. Зал при этом полностью восстановился. С пола исчез весь мусор, проломы в потолке на глазах заросли камнями. А в воздухе разлилось столько силы, что ее можно было потрогать рукой. Мое правое плечо занемело. Нет, боли не было, но печати тянули меня на постамент к алтарю. Жуткое и неправильное ощущение. Словно перед тобой стоит женщина, и ты хочешь ее до дрожи в коленях, до боли в висках. В тот момент, когда последний кусок алтаря с глухим звуком встал на свое место, пол под ногами тряхнуло особенно сильно, и... В 30 шагах напротив меня из воздуха появился Вельзул. Я ни разу не видел его, но сразу узнал. При этом архидемон внешне мало отличался от Иблида. Но оно и понятно. Все эти рогатые ублюдки для меня на одно лицо. Вернее, на одну поганую морду. Одновременно с появлением архидемона в воплотившиеся элементы ударили 6 столбов оранжевого пламени. Пол под ногами снова тряхнуло, и в лицо плеснуло тяжелым запахом серы. Это выглядело чудовищно. Фигуры богов на глазах поглотил хаос, и спустя пару мгновений все 6 оранжевых огней рванулись к появившемуся уроду. Вытянувшись лентами, они впитались в выставленную лапу чудовища. Демон распахнул крылья, выгнулся и оглушительно заревел, очевидно, от боли. Впрочем, корежило его недолго. Уже через пару ударов сердца Вельзул пришел в себя и торжествующе оскалился. «Нужно было в прошлый раз поступить так же!» Глядя на меня, довольно проревел он. «Второй раз я ошибок не допускаю!» «И что ты только что сотворил?» Громко поинтересовался я, одновременно пытаясь сообразить, что делать дальше. Нет, мне было понятно, что этот ублюдок как-то подчинил себе элементы. При этом алтарь по-прежнему оставался цел. Но только чем это могло помочь? И что, сука, делать в такой ситуации? Сорвать колокол и кинуть его, как в Иблида? Но второй раз такой трюк не пройдет. Слишком большое расстояние. Да и не сможет Акарит навредить тому, кто подчинил себе элементы. «Я только что забрал себе эту реальность!» — прорычал архидемон, медленно обводя взглядом зал. «Сюда было очень непросто попасть, но печать смертной указала правильный путь. Она помогла тебе дойти. Но теперь ты больше не нужен. Поганый род должен быть уничтожен». «Выходит, ты обманул?» Выйдя из-за моей спины, холодно поинтересовалась Джейна. «Прикрылся именем великого отца и нарушил данную клятву? Только я свою не нарушу. Я поклялась защищать владыку Фарга, и ты его не убьешь». «Значит, вы подохнете вместе!» Проревел архидемон и в рванувшуюся к нему девушку ударил конус разноцветного пламени. Это было похоже на радугу, короткую и смертельную. Заклинание вспыхнуло, и изломанное тело убитой дочери Нави отлетело на 10 шагов в бок. Джейна дернулась и затихла. Сиротливо лязгнула по плитам акаритовое острие, выпавшего из рук копья. Одновременно с этим Вельзул взревел, шагнул вперед и выбросил правую лапу. «Держись, брат!» — прокричал за спиной Алис. И передо мной появилась темная пленка щита. Мгновение спустя рядом с ней возникла точно такая же, только салатовая, и время на миг застыло. Я, наверное, мог добавить свой щит к этим двум, но делать этого не стал. Знал, что заклинание не пережить, и 2 раза быстро ударил в колокол. Вперед, назад. Могильная вонь и аромат весеннего леса. В тот момент, когда Вельзул кинул свой радужный шар, передо мной появились невысокий полупрозрачный скелет и мужчина, одетый в салатовые лохмотья. Противно заорала за спиной сова. Рядом негромко засмеялся ребенок. В следующий миг заклинание архидемона угодило в поставленные щиты, и мир раскрасился во все цвета радуги. Защита не выдержала и исчезла. Но шар в меня не попал. Заметно изменив цвет, он метнулся обратно и разбился о выставленную лапу чудовища. Элементы попытаются объединиться. Ну да. У меня их 6, у него больше. Все честно в этом раскладе. Такого подарка архидемон не ждал. Едва заклинание коснулось протянутой лапы чудовища, Вельзул истошно взревел. В следующий миг огромное тело крылатого монстра стало полупрозрачным и распалось на разноцветные элементы. Рев оборвался. Реальность, очевидно, решила, что хозяин ей больше не нужен. После гибели Вельзула время на миг замерло. А потом начался натуральный кошмар. Зал затрясся так, словно катился вниз по склону горы. Пол бил по ногам, стены прогибались и становились прозрачными. При этом на них постоянно появлялись огромные непонятные знаки. Колокол звонил, не переставая. Потолок исчезал и снова появлялся. А там снаружи происходило что-то невероятное. Свет сменял тьму, падал снег. Небо озарили вспышки багрового пламени. Со своей реакцией я без особого труда стоял на трясущемся полу и видел каждую деталь этого безумного калейдоскопа событий. Под звон колокола, потрясенно оглядываясь по сторонам. В какой-то момент образы элементов метнулись к алтарю и закрутили вокруг него хоровод. Шестиугольная плита стала девятиугольной, а на полу появились три новые окружности с символами. Под конец этого представления хаос метнулся к Джейне и окутал мертвую девушку оранжевым облаком. Тело дочери Нави на глазах увеличилось в размерах, за спиной отросли огромные крылья. От Джейны хаос метнулся ко мне и, обдав запахом серы, воплотился в образе рогатого старика. Коснувшись ладонью моей груди, он кивнул и прошел на свое место, в круг, где его ждали другие воплощенные элементы. Полупрозрачные фигуры слитно указали руками на алтарь и исчезли. Безумная тряска тут же закончилась. Колокол перестал звонить. Выдохнув и поморщившись от боли в плече, я дождался, когда колени перестанут трястись, затем обернулся и выругался, в этот раз облегченно. Они были живы и вполне себе целы, если не считать ошарашенного выражения лиц. Впрочем, и с Астой, и с Алисом произошли некоторые изменения, не такие, как с Джейной, но не заметить их было нельзя. Брат словно бы повзрослел и возмужал, а за спиной у рыжеволосой красавицы появились большие полупрозрачные крылья, такие же, как у Аделлы. «Здравствуй, Рони». Знакомый голос прозвучал за спиной, я резко обернулся и увидел ее. Внешне мама не изменилась, она осталась такой же молодой и красивой, как в нашу последнюю встречу. Но сейчас я был на полголовы выше ее. «Здравствуй», — с улыбкой произнес я и обнял свою мать впервые за 23 оборота. «Как же ты вырос». Мама отстранилась, вздохнула и опустила взгляд. «Прости меня, но другого выхода не было». «Все в порядке», — улыбнувшись, произнес я. «Но, может быть, хоть ты объяснишь мне, что здесь случилось?» «Я сама не все понимаю». Мама пожала плечами. «Шесть элементов образуют порядок, 9 создают баланс. В прошлый раз объединить их не вышло, и мир едва не погиб. Единый завещал нам собрать его заново, и вот сейчас это случилось. Здесь, в этой реальности, появились 2 материка, и, возможно, древние сюда тоже вернутся». Мама перевела взгляд на Джейну и снова посмотрела на меня. «Я ждала знаков. Засыпала и просыпалась в святилище Единого. Боялась, что ты родишься до срока». «Знак — это колокол?» Я посмотрел на артефакт. «Нет, не только». Мама покачала головой. «Были и другие. Когда из храма прилетел колокол, я уже находилась в Кинае». «Да, что-то такое я и предполагал. В колокол мог позвонить только смертный, отмеченный 6 элементами, но все равно как-то оно нереально, особенно то, что произошло здесь. Впрочем, Единый, скорее всего, мог заглядывать в далекое будущее еще похлеще Иблида, а разгадать планы Вильзула для него было нетрудно. Только что бы я делал без Алиса, Джейны и Асты, без всех погибших сегодня ребят?» «У тебя было не так много шансов». Очевидно, прочитав мои мысли, негромко произнесла мама. «Но я верила в тебя. И ты справился. Прошел этот путь. Я горжусь тобой, сын». «Без тебя бы ничего не случилось», — со вздохом произнес я. «И мне даже страшно представить, что тебе самой довелось пережить. Только все позади. Мы снова вместе и... Я хотел спросить об отце». «Они с братом скоро проснутся». Мама виновато улыбнулась и опустила взгляд. «Я их обманула. Знала, что не смогут стоять в стороне. Попытаются тебе помочь и все испортят». «А скоро это...» «Месяц». Мама вздохнула. «Я познакомлю вас после того, как мы с ним поговорим. Разговор у нас будет непростой». «Хорошо». Я улыбнулся и, переведя взгляд на Джейну, поинтересовался. «А что с ней? Ты сказала, что древние могут вернуться, но кто их сюда приведет?» «Она и приведет». Мама легко пожала плечами. «Джейна Хона Акара жива. Она просто осознает свою новую сущность. «Ясно». Я тяжело вздохнул. «Хорошо, что она жива. Мы и так потеряли сегодня многих». «Почему потеряли?» Мама непонимающе поморщилась. «Ты разве не понял, что могила твоего деда находится на территории храма? Это же сердце мира, сын. Умереть здесь очень непросто. Ты же все тут восстановил». «Да, и Вильзул мне в этом очень помог. Только он-то точно подох», — подумал я, а вслух произнес. «То есть они когда-нибудь вернутся?» «Почему когда-нибудь?» Мама улыбнулась и кивнула в сторону входа. «Полагаю, это произойдет уже скоро. Пойдем». Она тронула меня за запястье. «Сейчас сюда придет твоя бабушка». Так и случилось. Воздух впереди заискрился, и в пяти шагах от Асты появилась Аделла. Такая же величественная и прекрасная, как и всегда, но только в этот раз без брони. Светлая валькирия была одета в элегантный приталенный камзол с кружевами и золотой вышивкой. Впрочем, со своим мечом она и не подумала расставаться. Он висел на поясе в изукрашенных ножнах. У Асты к моменту ее появления крылья исчезли, а на лице появилось осмысленное выражение. Рыжеволосая, похоже, уже успела принять свою новую сущность. Заметив Аделлу, девушка шагнула вперед, коснулась ладонью груди и отвесила легкий поклон. «Здравствуйте, госпожа», — негромко произнесла она. «Я восхищена тем, что вам удалось совершить. До последнего не понимала». «Ну да, никто не понимал. В первом походе в Агир погибли только мой приемный отец и его убийцы. Полагаю, у них тоже был выбор, но они по глупости выбрали смерть. Во втором походе тоже почти обошлось без жертв. И в масштабах задуманного такой результат потрясает. Я получил печать света, страна не распалась. И даже там, перед строем, она ни разу не соврала. Агир — это часть Лоранской империи по праву моей крови. Не знаю, не представляю, чего это стоило ей самой, но мы здесь. Мир снова един, и значит, цена была не напрасна». «Валькирия справедливости». Аделла улыбнулась рыжеволосой красавице и ответно коснулась рукой груди. «Здравствуй, сестра. Нам очень тебя не хватало». Произнеся это, Светлая обернулась, увидела меня и... осеклась. В глазах плеснулись гордость, любовь и... боль. Такая, что даже мне стало не по себе. Она ведь думает, что я злюсь. Женщины, даже такие, как она, глупеют, когда дело касается близких. «Здравствуй», — с улыбкой произнес я, и, шагнув вперед, крепко обнял свою чудесную бабушку. «Спасибо за все. Я тоже тобой восхищаюсь». Тело Аделлы обмякло. Валькирия коснулась лбом моего плеча, тяжело вздохнула и прошептала. «Спасибо, Ронни. И прости». Эта семейная идиллия продолжалась недолго. Через пару мгновений Аделла отстранилась, придирчиво меня осмотрела и, переведя взгляд на маму, поинтересовалась. «Надеюсь, ты ему уже все рассказала». «Что она должна была мне рассказать?» Чувствуя какой-то подвох в ее словах, осторожно уточнил я. «Нужно еще что-то сделать?» «Да». Аделла кивнула и пояснила. «Император Гас со дня на день уйдет за черту. Впрочем, он и не справился бы с сегодняшней ситуацией. Илум, Фламия и еще древние. Стране нужен...» «Погоди, а меня-то каким боком должно это касаться?» Я усмехнулся и перевел взгляд на маму. «Отец с дядей скоро проснутся, но и...» «Вот только нас с отцом в это дело не впутывай». Мама отрицательно покачала головой и с опаской посмотрела на бабушку. «Мы уже свое отслужили. Ни я, ни отец почти не участвовали в воспитании сына. Думаешь, нам не хотелось? Так что не надо на меня так смотреть. Мы отдохнем и родим тебе братика. Да и не вернусь я никогда в тот дворец». Аделла при этих словах усмехнулась, посмотрела на меня и добавила. «Из Адриаса император, как из...» Она смущенно осеклась и, очевидно, решив не приводить сравнений, продолжила. «В общем, плохой из него правитель. Но зато книги писать умеет, да. Вот пусть этим и занимается». «Но мне-то оно...» Слегка ошалев от сложившейся ситуации, я попытался возразить, но валькирия остановила меня жестом. «Я не пойму, чего ты ломаешься?» Нахмурившись, поинтересовалась она. «Эйдиса ты сегодня вернул, и у Фарга снова появился хозяин, а Гер отдал брату. А сам-то что собираешься делать? Потрошить трупы? Или за демонами гоняться, как она?» Аделла кивнула на маму. «А невесту-то куда приведешь? В ту сторожку на кладбище?» Что там было дальше, я узнать не успел. Поскольку с лестницы донеслись шаги, лязгнуло железо, и в храм вбежал Зодда. Комтур выглядел страшно. В помятой керасе, с жутким пересекающим лицо шрамом, без наручей и правого наплечья. Джейна по дороге обмолвилась о том, что Зод спас ее и выкинул из кургана. Сам остался там, но... чудеса в этом мире случаются. Рыцарь вернулся живым и здоровым. Ну а шрам на лице и испорченные доспехи — это ведь не самая большая проблема. Заметив всех присутствующих и поняв, что помогать некому, Комтур убрал клинок в ножны и, ударив себя кулаком в грудь, поприветствовал стоящих перед ним женщин. Затем кивнул мне и, найдя взглядом Джейну, подбежал к ней. При этом его совершенно не смутило, что любимая изменилась. Он узнал ее и такой. Узнал и безоговорочно принял. Одновременно с этим в зале появились и все остальные ребята, помятые, в изуродованных доспехах и с пятнами крови на одежде. Вернувшись, они сразу же побежали на помощь. Никто внизу не остался. «Живой!» — радостно воскликнула река и повисла на шее у Алиса. Брат, судя по всему, только сейчас осознал этот факт и понял, что ему не приснилось. Две валькирии, мы с мамой и наш разговор. Погладив сидящую на плече сову, он обнял жену и растерянно посмотрел на меня. «Мы опоздали!» Обернувшись к Урху, без особого сожаления в голосе, констатировал Канс. «Впрочем, я не сильно расстроен. Снова бы туда не хотелось». В этот момент очнулась, наконец, Джейна. Мгновенно превратившись в себя прежнюю, девушка села и потрясенно оглядела изменившийся зал. Потом заметила сидящего рядом с ней Зода, неверяще поморщилась, улыбнулась и обняла своего рыцаря. «Вот! У мастера Зода теперь отличное настроение», — произнес Рэй и посмотрел на стоящую рядом с ним Айку. «Так что, если ты не передумала?» «Нет, не передумала». Девушка улыбнулась, смерила парня взглядом и вложила свою ладонь в его руку. «У них тоже родятся синеглазые дети», — глядя на Джейну, с улыбкой пояснила Аделла. Затем она перевела взгляд на меня и уточнила. «Ну, и что ты решил?» «Хорошо, пусть будет так». Я обреченно вздохнул, а потом набрался смелости, шагнул к Асте и произнес: «Госпожа Аста, я давно хотел вам сказать. Вы очень мне нравитесь. Будьте моей женой». Смутившись, я пожал плечами, скосил взгляд на Аделлу и добавил: «Я не тороплю вас с ответом, но пообещайте хотя бы подумать. Мне одному со всем этим не справиться». Такие объяснения совсем не мое. Но случись оно час назад, и я бы, наверное, меньше смущался. Она же стала валькирией, и это не отмотать назад. Непонятно, как у них с этим всем, и нужен ли вообще кто-то рядом. Да, наверное, я не самый последний мужчина, но... «Хорошо». Аста кивнула, сняла с пальца вдовье кольцо и, глядя мне в глаза, серьезно произнесла: «Рональд Калле, я обещаю подумать над твоим предложением». «Ну вот, если вы все решили...» Аделла тронула меня за рукав. «То пойдем обсудим некоторые моменты. А то сейчас тут появится Алата вместе с остальными подвижниками, и нормально поговорить уже не получится». Произнеся это, валькирия сделала приглашающий жест и направилась к алтарю. Я тяжело вздохнул, кивнул Асте и пошел следом за бабушкой.